Через несколько стен решил остановиться и подошел к одному из светильников. Мне все это время не давала покоя мысль о том, как они работают. Я постоянно отгонял ее прочь, как несущественную, но она с тем же постоянством возвращалась обратно. Так что предположил, что стоит с этим разобраться, может тут нечто важное. Светильник. Накопитель. 500/500. Эффект. Автовосстановление энергии 2 единицы в минуту. Эффект. Датчик движения. Расстояние 30 метров в радиусе. Эффект. Освещение. Потребление 2 единицы в минуту. Ага, специализированный артефакт, причем очень хорошо настроенный. И судя по тому, что тут таких куча, их производство велось в промышленных масштабах. Еще одно знание в копилку, местные мобы неплохо освоили крафт. Что такое? Спросила меня Халита. Она, как и я, оценила светильники и, наверное, пришла к тем же выводам. Ну, я надеюсь на это. В этом сценарии будет много любопытного, ответил ей, предвкушая то, что нас ждет впереди. Блин, да я готов прямо сейчас начать срывать эти артефакты, они крайне полезны не только для освещения, но и как сигнализация. Снимайте эти лампочки, они могут пригодиться. Зачем? Спросила, была опасность, но затем прочла их описание. Поняла. Снимаю вопрос. Так мы и двигались дальше, я прорубал ход, а они вовсю мародерствовали. И так до тех пор, пока мой поиск не обозначил спуск на следующий ярус лабиринта. Мне следовало раньше догадаться, что раз тут никого нет, то хозяева будут глубже. Так и оказалось, там я вижу уже нескольких местных. И нам они, по всей видимости, не рады. Девчата, прекращайте безобразничать, остановил я хозяйственный энтузиазм девушек. Поправьте платья, сейчас будем выходить в люди. Много их там, уточнила Халита. Первые ласточки, но скорее всего, среди них затесался Снегирь. Его брать живым, может мирно пойдем, как гости, предложила опасность. Я остановился и повернулся к ней с таким выражением лица, будто она меня только что желтым червяком назвала. Это ты сейчас шутканула так? Спросил ее с подозрением. Как бы от тебя такое слышать по меньшей мере, странно. Что такое? Не поняла она, о чем я. Если ты хочешь опять втереться в доверие к мобам, а затем предать их, то смею разочаровать, тебя расколют очень быстро. Они тут умные очень, в подтверждение я показал на светильник. Ну и что, мы разве не справимся с ними? Справимся, только вот ты и Халита уязвимы, а первый удар нанесут как раз они. Пока мы доберемся до момента предательства, они узнают об этом, успеют подготовиться и ударить первыми, пояснил я ей суть проблемы. Ну ладно, тогда сразу пошли с боем. Я что, против что ли? Сдала она назад. Да, вот мне, например, показалось, что очень даже против. Так что смотри у меня, не безобразничай. Тут тебе не это, и здесь тебе не там. Насел я на нее. Да поняла я. Пошли уже, и первая направилась вперед. Не знаю, специально ли опасность не хочет, чтобы я ломал очередную стену или действительно поняла, что за поворотом есть нужная дорога, однако прошлые мои слова девушка уже позабыла. Ну и ладно, хочет получить разрядом электричества, пускай, в следующий раз будет умнее. Я пожал плечами и последовал за ней. Халита двигалась рядом молча, но, взглянув на нее, смог уловить легкую улыбку. Она поняла, что наша спутница скоро получит свою порцию вразумительных доводов самым убедительным способом и ждет этого. Я тоже жду, уж очень мне охота посмотреть на ее лицо после этого. Очередной поворот, и мы вышли к лестнице, ведущей на следующий уровень лабиринта. Там, в небольшом помещении, уже притаились хозяева в ожидании непрошенных гостей. И они явно готовы встретить любого наиболее радушным методом из тех, что есть у них в наличии. Поиск показывал не только людей, но и интерьер помещения. Я почти что уверен, там у них стоит мощное оружие. Иначе что это? Стол с хлебом и солью. Опасность прикрыла себя дымом и уверенно начала спускаться вниз. На подходе к комнате девушка ушла в пространственный шаг и оказалась в помещении, а затем по всему лабиринту раздался грохот. Я поморщился, слишком сильно оружие местных дает по барабанным перепонкам, раз одно только эхо принесло столько неприятных ощущений. Естественно, опасность не была готова к такой встрече, да и я удивился скорости реакции мобов. Нашу дерзкую спутницу просто снесло, вдавив в лестницу. Я мигом оказался там и прикрыл ее дымом. Следующий выстрел пришелся по мне, только результата это не принесло, кроме легкой вибрации, что прошлась по телу. Мобы не поверили в увиденное, и я смог полюбоваться их вытянутыми лицами. Ступор длился недолго, и в мой дым ударили целой очередью звуковых ударов, вызывая у меня лишь щекотку. «Может, ее так и оставить?» – предложила Халита, спустившись ко мне. «Не, нельзя. Я обещание дал, что этот кусок бесполезного мяса выйдет из подземелья невредимый», – ответил ей и сам же от своих слов немного расстроился. «Слишком много проблем вызывает это обещание. Заканчивай уже с этим, а то так и будешь влипать в неприятности. Эти неприятности привели меня сюда. И тебя, кстати, тоже», – заметил я. «Ну да, как скажешь. Что будем делать с этими массажистами?» – спросила она, продолжая ощущать на себе вибрацию от стрельбы. «Скоро их игрушка перегреется, тогда и поговорим». Ствол странного на вид устройства раскалился, уже летят скупые искры от стремительного износа излучателя. «А замены у них я не вижу. Видать, не часто используют эту штуку непрерывно. Ты хочешь с ними поговорить?» – удивилась моя девушка. «И ведь точно, недавно я опасность убеждал в обратном. Мол, нечего с ними говорить. Ну, обстоятельства изменились». Я присел перед бессознательной спутницей и потыкал пальцем ее в щеку. «Не реагирует. У нас раненый. Тащить его неохота. Бросить тут этот балласт тоже не можем, так что можно потянуть время». Халита только пожала плечами и, усевшись на ступеньки, стала ждать. Я поступил точно так же, и мы оба смотрели на то, как нас пытаются убить с лицами величайшей скуки. А мобы злились, нервничали. В ход уже пошло личное оружие наподобие винтовок. Только они извергали из себя различные стихии вроде огня, молнии или подобного непотребства. Надо сказать, я был удивлен, когда вся эта радуга ударила по моему дыму. Толку это, правда, не принесло, но все же заставило сперва струхнуть. Во мне еще свежие воспоминания, когда Смайл пробивался через дым своим электрическим разрядом. Наконец, там у них что-то хлопнуло, и вибрация тут же прекратилась. А вот радуга продолжила заслонять весь обзор. В редкие моменты поток красок спадал, и мы могли увидеть, как там распинается нужный для допроса моб. И надо сказать, мне этот театр абсурда стал надоедать. Время можно убить и иными способами, более интересными. Встав, быстро пошел вперед, заставив мобов прекратить огонь. Они не успели отступить, когда мой дым проник в ряды противника и сковал всех присутствующих, включая нужного языка. Тот оказался самым подготовленным в плане отступления, и его я поймал последним. «Халита, избавь их от мучений», — предложил я девушке поднять уровень. «Мобы тут выше 40-го уровня, должны неплохо дать опыта. Снегиря и двоих рядовых только оставь, они пригодятся». «Хорошо», — ответила она, активируя боевую трансформацию. Я открывал девушке щель в дыму, куда она била голой рукой, пробивая грудь моба и вырывая его сердце. Крайне жестокий способ, как по мне, но думаю, таким образом, она восстанавливает заряд своего навыка. Интересно, как тогда Дир это делает? Ведь у него то же самое. Хотя, неважно, раз это делает их сильнее, пускай продолжают. Наконец остались только те, с кем нам нужно поговорить. По их выражению лиц было ясно, они завидуют мертвым. Правда, этот момент касался только снегиря. Обычные бойцы не растеряли всю храбрость и до сих пор надеются выбраться из западни. И это о многом говорит. Значит, в их обществе к смерти относятся легко, пусть это и касается только простых воинов. А вот их командир явно трусил. Плохо, я хотел выведать у его подчиненных то, что не скажет он, а выходит, наоборот, скорее он расколется, чем бойцы. И они наверняка знают больше. Итак, будем говорить. Спросил я их, хотя в это время смотрел на артефакт, которым вырубили опасность. К сожалению, после того, как тот сломался, он уже не отображается как системное оружие. Вместо этого я вижу лишь материал. Впрочем, это только снаружи. «Проваливайте с нашей территории», — прорычал один из бойцов. «Видит Крадма, вы ищите смерти». «Что за Крадма?» «Мамочка твоя», — спросил его я, отрывая крышку из заинтересовавшей меня установки. Там мне открылась целая система связанных между собой артефактов, и в его сердце находился накопитель, который окружали артефакты восстановления энергии. Да энергия в нем никогда не иссякнет. Джекпот, Крадма, наш повелитель и божество. Он уже знает о вашем вторжении. Вам не избежать его гнева, если не уберетесь отсюда немедленно. пригрозил он. Остальные воспрянули духом и тоже начали угрожать мне этим господином. Забрав накопитель, подошел к этому храбрецу. Убрав дым, что сковал его оружие, вырвал пушку из рук и начал осматривать. Разрядник третьего ранга. Сила – 0%. Координация – 25%. Стойкость – 0%. Дух – 50%. Накопитель – 300/300. Эффект – восстановление энергии 100 единиц в минуту. Эффект – электрический разряд. Эффективная дальность 30 метров. Расход энергии 5 единиц в секунду. Ага, третий ранг. То-то на груди солдата есть пришитый значок с тремя какими-то кривыми полосками. Значит, у них имеется ранговая система. А боец-то непрост. Ведомый любопытством подошел к снегирю. Снаряжение их командира совсем не напоминало расцветку птички, с которой я его сравниваю, как и само телосложение. Такой же подтянутый гуманоид с шестью руками и взглядом загнанного зайца. Жалкое зрелище на самом деле. Как бы его задача пугать врага и вдохновлять солдат, а вместо этого он нем как рыба. Покричи хоть. Лезвие кристального ножа легко вошло в бедро этого молчуна, раздался душераздирающий вопль, тело задергалось в конвульсиях. Я не успел насладиться видом, как снегирь обмяк и перестал подавать признаки жизни. Безрезультатно потыкав его еще несколько раз, понял, что тот помер. Помер от боли. Занятно. Вернувшись к храброму бойцу, хотел было повторить процедуру, но тот заорал мне в лицо какую-то песню. Послушав его несколько секунд, понял, что это он кричит молитву своему богу. Честно сказать, такая реакция на мое приближение была несколько неожиданна. Подумав, убрал дым с его живота и врезал туда кулаком. Молитва сразу же захлебнулась от того, что парню стало нечем дышать, а я получил необходимую тишину для размышлений. Впрочем, особо долго не думал и сделал небольшой порез кристальным ножом на теле бойца. Не смертельный, так, просто чтобы кровь выступила. И к моему удивлению он помер, как и его командир. «Ага, значит, у вас аллергия на материал, я прав», — спросил я единственного оставшегося в живых из местных. К сожалению, тот вместо ответа стал орать, прославляя своего бога. «Да, суровые тут устои. Похоже, я только что нарвался на часть религии. И что бы это значило? Думаю, говорить с ним бесполезно», — заметила Халита. «Согласен. Кончай его», — разрешил я получить девушке опыт. «Пора двигаться дальше». Процесс приведения в чувство опасности был короток и жесток. Я просто пнул ее тело, отчего оно отлетело на несколько ступенек вверх. Думал, что у нее треснут кости, но нет, девушка выдержала. «Хорош отдыхать, пошли уже». Та сперва захлопала глазами, не понимая, что происходит, а затем схватилась за голову. Видать, не слабо ей от артефакта мобов досталось, вон как рожу корчит от боли. На мой пинок даже не реагирует. Вот сейчас мне обидно стало, самую чуточку. Я посмотрел на ее мучения, пожал плечами, да и пошел дальше по коридору. Ей сейчас ничего не угрожает, путь теперь один и мы идем впереди. Захочет — догонит. Найкрас, а ты не задумывался над тем, что уровни подземелья можно проходить мирным способом? Мол, если постоянно убивать, то мы закрутим совокупный сценарий? — спросила меня Халита, пока мы двигались по коридору. Ее вопрос поставил меня в тупик. Я даже остановился, внимательно на нее посмотрел, после чего присел у стены и достал из инвентаря рацион питания. «Это слишком глубокая мысль, моя дорогая. Я думаю, ее нужно заесть. Хочешь сказать, что я права?» — девушка повторила за мной, только села с противоположной стороны. «Только после твоих слов я задумался над тем, что помимо локальных сценариев есть глобальный. В этом есть логика. Смотри, сперва идет выживание. Отсев и внедрение подготовили население планеты к новым условиям жизни, этакое хардкорное обучение. Вместе с этим в разных уголках мира появляются подземелья, наполненные сценариями. И тут возникает вопрос: зачем? На кой голосу с неба устраивать аттракцион игровых условностей?» Девушка пожала плечами. Наверное, она вообще не вслушивалась в мои слова, ожидая окончательного вердикта, хотя так даже лучше. «Так вот, мы уже поняли, что у того хрена есть доступ ко всем существам планеты, систему получили все, а значит, и логи присутствуют у всех. Некоторые, например я, имеют к нему доступ. К чему я веду? Если твоя теория верна, то нас ожидает великий суд, где станет решаться судьба каждого по делам его. Звучит угрожающе. Есть мысли, когда это случится. Раз будет суд, то должно собраться определенное количество статистики и активация триггера. Полагаю, это привязано к прохождению подземелий. Уверен, кто-то их уже прошел. Ставлю на азиатов, предположил я. Да, азиаты могут, согласилась она и повернулась в ту сторону, откуда мы пришли. Смотри, идет. Я посмотрел в ту же сторону и увидел, как к нам приближалась опасность. Дыма вокруг нее не было, более того, сейчас она больше всего походила на обычную девушку, без каких-либо способностей. Присаживайся, поешь, пригласил я ее, доставая из инвентаря еще один рацион. Спасибо, у меня свое. Вместо того, чтобы принять мою еду, она извлекла из своего пространственного артефакта подстилку и бросила ее на пол, после чего таким же образом достала железную коробку и портативную горелку, что работает на сухом топливе. Не сказать, что ее рацион пестрел разнообразием, но по запахам он выигрывал. Принимали пищу в гордом молчании, каждый думал о своем. Лично я о Пемброке. Как он там? Пришел ли в себя? Найти нас для него не составит проблем, а вот как будут обстоять дела с местным населением. Вдруг они пойдут в другую сторону и нарвутся на другую сторону конфликта. Там ведь такие же мобы, что обладают оружием, способным справиться с доступом. Словом, волнуюсь я за него. «Слушайте», — произнесла опасность. «А что произошло-то?» — спросила она. «Наверное, девушка даже заметить не успела, как ее вырубила. Тебе надрали зад, вот что произошло. И если бы не я, второй удар окончил бы твое жалкое существование. Так что впредь не лезь вперед. Мой дым смогли пробить». Не поверила она моим словам. «Знаешь ли, доступ не вершина могущества. Ты по-прежнему уязвима даже для простого стихийника. Более того, даже обычный моб из здешних может справиться с тобой». Мои слова произвели на нее сильное впечатление, тем более после того, как ее один раз уже вырубили. Думаю, теперь она станет вести себя более сдержанно, а то ведь я могу и отказаться от обещания. В последнее время мне кажется, что нужно установить некие рамки дозволенного. Охрана не мой конек, тем более это глупость, защищать того, кто сам стремится подохнуть. Верится с трудом, но я учту. Теперь только после тебя, ответила она спокойно. Да, как я и говорил, ей мнение изменили самым эффективным аргументом из всех существующих. Фактом налицо с приправой из боли и обиды. Это хорошо, что ты наконец-то все поняла. А теперь заканчиваем жрать и пойдем. Нас впереди ждет еще много чудесных открытий. Пообещал я обеим спутницам. И ведь не лгал. Там, дальше по коридору мой поиск показал часть большого помещения. Надеюсь, это выход, а то мне очень хочется посмотреть на город мобов на этом уровне подземелья. Еще минут пять все доедали, после чего мы двинулись дальше. Мне на самом деле уже осточертели эти коридоры, а вместе с ними светильники. И думаю я, причина в увиденных мной артефактах, что имели местные солдаты. Если здесь, на границе, встречаются такие великолепные образцы, то, что тогда можно отыскать у лидера мобов. Понятное дело, ключ от лестницы на следующий уровень. Это-то как раз очевидно. Однако как насчет оружия и брони? Если есть третий ранг, которому позволили использовать артефакт со стихийным эффектом, то какие пушки у более высокопоставленных особ? Вот это я и хочу узнать. Поэтому мне крайне не терпится. Прежде чем выйти, я пустил вперед дым. Уверен, если по мне дадут тем же, чем по опасности, я тоже буду валяться без сознания, так как наши параметры с ней не слишком различаются. Разве что усиление поможет. К моей радости нас никто не встречал. Не знаю, почему те мобы не сообщили своим о вторжении, но все, что мы тут увидели, это пустой зал, где на другом конце находилась здоровенная стальная дверь. Товарищи тут с комплексами, вам не кажется? Спросил я у девчонок, имея в виду тягу местных к размерам их входной калитки. Как бы, такая большая форточка не нужна. Зачем? Что они будут через нее пропускать? Девушки не успели ответить на мой вопрос, как створки пошли в разные стороны, а я уже получил ответ. Абзац. Произнес я, увидев, какая хрень ждет нас с той стороны двери. Девочки, укройтесь в лабиринте, желательно прямо сейчас. Попросил их, уверенный в том, что они могут не пережить встречи со стражем, который охраняет вход в город мобов. Халита послушалась без разговоров, а вот на опасность пришлось многозначительно посмотреть с немым укором, напоминая о ее недавнем позоре. Та скорчила рожицу и исчезла в пространственном шаге. И очень вовремя, так как из щели еще не открытой двери ударила звуковая волна. Она мигом превратила камень подземелья, где отсутствовал мой дым, в раздробленные глыбы, а затем и вовсе в песок. Нет, звук, слишком мощное оружие, и теперь мне стало ясно, почему для прохода ниже 30 уровня необходим доступ. Обычные игроки даже шанса не имеют при прохождении сценариев, они просто подохнут, не сумев чего-то добиться. Я стоял под непрекращающейся атакой и ожидал ее окончания, чтобы увидеть творение местных инженеров собственными глазами. А посмотреть было на что. Здоровенный механизированный паук с кучей различного оружия и главным орудием, которое он и использует сейчас, чтобы превратить меня в фарш. «Красавец!» — восхищенно произнес я. «Такая мощь, да под землей, настоящее расточительство. И ведь мы еще только на половине пути до восстановления моей возможности получать опыт. А это десятки этажей впереди. Уверен, там нас ждут еще более крутые штуки». Переполненный желанием покататься на этом монстре, побежал вперед и тут же ушел с головой в вибрирующий песок, после чего получил мощнейший удар по ногам. Мне их чуть было не оторвало. Настолько сильно по ним стукнуло. Повезло, что дым стал стелиться по поверхности, иначе я бы всем телом ощутил, через что прошла опасность. Расслабился, называется, и чуть не погиб. Я, высший. Удивительно, как развитые технологии дают щелчок по носу тем, кто мнит себя всемогущими. Щупальца помогли мне выбраться из песка, и с помощью них я стал двигать в сторону паука. Рывок использовать нельзя, иначе есть риск на полной скорости нарваться на ударную звуковую волну, а там мне одного попадания хватит, чтобы потерять сознание. Проверено, ноги уже болят, будто по ним кувалдами били. Там, наверное, сейчас один сплошной синяк. Когда я оказался вне зоны действия главного орудия, машина стала отступать назад, только позволить ей я этого не мог. Отыскав глазами движущиеся части лап, ударил по ним росчерком меча, лезвие которого пришлось растягивать на десяток метров, отчего сильно пострадала точность. Впрочем, желаемого я достиг, и машина уткнулась носом в пол. Оставалось дело за малым – вскрыть коробочку. Определив, где скрывается пилот, я примерился к удару, и в этот момент все вокруг накрыла вспышка, заставившая меня прикрыть глаза от нестерпимого света. «Гребаный фонарь!» — выругался я, пытаясь сквозь прикрытые веки разглядеть, что творится за зоной моего дыма. И только поиск смог показать хоть что-то дельное. Сам паук, дверь, да и камень помещения стремительно исчезали, будто фигуры из сахара в горячей воде. Слепящий свет исчез так же внезапно, как и появился. Проморгавшись, оценил изменившийся интерьер. Все, буквально все вокруг меня напоминало раскаленные угли. От паука остался расплавленный остов, в котором уже невозможно узнать смертоносную машину местных инженеров, а в десятке метров над домной прямо на уплотненном каким-то образом воздухе стояло новое действующее лицо. Крадма. Уровень 120. Приехали. И что этот клоун тут забыл? Глава 9. Этот парящий хрен смотрел на меня и дело рук своих с таким высокомерием, что хотелось немедленно швырнуть в него какой-нибудь башмак по увесистей. Так смотрит на мусор, который некий посторонний оставил перед твоей дверью и поспешил скрыться. А главное, кто? Кто смотрит на меня с таким презрением? Какой-то жалкий моб. Не равный, не еда, а низший. Я уже и забыл, каково это, ощущать себя выше других. Нахожусь среди отбросов и сам стал невольно считать их равными, точнее не менее ценными, чем я сам. Что ж, теперь все стало на свои места, и этот моб напомнил мне, где на самом деле я должен находиться. «Давай так, ты сейчас аннигилируешься сам, а я пойду по своим делам», — предложил я ему выгодную сделку. Гость на мои слова не проявил никакого внимания, продолжая парить и смотреть на меня свысока. Либо он не услышал, либо банально игнорирует. Хм, а вот это ты зря. Рывок, я мчусь к нему с занесенным кулаком. Оружие не использовал, в этом не было нужды. Мне даже стало интересно, отчего в нем столько уверенности и чего на самом деле стоит его уровень. Тем более странно само присутствие мобоподобного могущества в столь низкоуровневой локации. Приближаясь к нему, я сперва не заметил ничего странного, и только когда мой кулак был от его лица в нескольких сантиметрах, его взгляд быстро пробежался по моему телу. Только вот это было невозможно, нужно иметь просто сумасшедшую скорость восприятия, чтобы успеть такое повторить. Мой удар прошел мимо, Этот хрен ушел в сторону с той же легкостью, с какой я расправлялся с его соотечественниками. В следующий момент я не сразу понял, что произошло. Сперва мир моргнул, затем наступила темнота и только после этого появилась боль. Активировав поиск, понял, что неведомым образом я оказался довольно далеко от этого странного типа и при этом находился в небольшом кратере, что сотворило мое упавшее тело. Это с какой же скоростью меня пнули? Ребра снова напомнили о себе нестерпимой болью. Переломаны, и причем много. Не ожидал я такого от простого удара. Этот хрен смог преодолеть всю мою защиту простым пинком так, будто я не более чем камушек, попавшийся под ноги. И ведь не добивает, гад такой. Продолжает просто висеть в воздухе и смотреть на меня в ожидании. Ну и чего ты моргал и выкатил? Смотри, я еще жив, прохрипел, глядя на него и вставая. Дым продолжал окутывать меня со всех сторон, не давая ему еще раз жахнуть по мне светом. Стоп, свет. Эта падаль владеет светом. Вот как он умудрился так быстро среагировать. Так же как Герц мог перемещаться с невероятной скоростью, так и этот тип смог, используя свои возможности превзойти мои. Я, если говорить максимально размыто, получил пинок, приближенный к скорости света. Да, на самом деле все не так, но потенциал именно такой. Его удары мне не заметить, неважно подберусь я к нему или нет. Наверное, Крадме надоело ждать и он решил попробовать до меня достать. Просто направил палец и выстрелил лучом света, который врезался в дым. Воздух тут же пошел рябью от жара, но результата местный моб не достиг. Моя защита С доступа в очередной раз доказала свою несокрушимость. И что же это получается? В тот раз, перед его приходом он решил расправиться со мной сразу и даже фамилии не спрашивая. Какой, однако, высокомерный моб. Я разве не заслуживаю его внимания? Может быть, если бы мы поговорили, то смогли бы согласовать некоторые недопонимания. Ага, разбежался. Не о том я думаю. И как же мне тебя убивать, милейший? О, Смайл. Ты как раз вовремя, только не выходите наружу, а то этот тип светом жахает и имеет 120 уровень. Опасный противник. Думаю, а, доступ тут бессилен. Ага, а теперь давай подумаем, как его завалить, не используя С, доступ. Не хочу харкать кровью. Я не уверен, сработает ли козырь на нем. Поэтому лучше перестраховаться. Ты издеваешься. Я от его единственного пинка чуть копыта не откинул, а ты просишь меня его провоцировать. Ты бесполезен. Мало я тебя пытал, ох мало. Сжав свой дым, максимально его сконцентрировав, рванул к парящему мобу. На этот раз использовал меч, щит и броню. Игры закончились. Нельзя мне применять свои сильнейшие возможности без особых на то причин. Да, у меня есть то, что поможет сравниться с ним в скорости. Присутствует атака, которой плевать на его уровень и защиту. Пусть хоть в этот свой свет превратится, аннигиляция жрет само пространство. Однако использование таких смертоносных возможностей, это все равно, что пытаться покончить с собой. Опасно, хоть и эффективно. Лезвие моего меча просвистело в опасной близости от моба, затем еще и еще. От всех ударов он смог увернуться с такой легкостью, будто я был несерьезным нубом. Впрочем, так оно и было. В моих попытках отсутствовала цель его достать. Я хотел понять, каким образом он избегает атак. Однако понять этого не удалось. Казалось, моб заранее знает, куда придется удар. Выбросив несколько боевых артефактов в попытке накрыть его площадной атакой, даже активировать их не успел. Яркая вспышка света и они превращаются в дым. Когда моб успел контрактовать, тоже не заметил. И это начинало бесить. Кивнув, снова бросился в бой. Первым делом вокруг моба появились челюсти. Тот даже внимания на них сперва не обратил, разве что в последний момент сдвинулся в сторону, избегая хватки. В этот момент я практически достал до него лезвием меча, но тот перехватил его голой рукой. Вот просто взял и остановил его как какую-то палку. Я усмехнулся и увеличил лезвие, подведя его прямо к шее моба. Адир добавил импульс, после чего рука моба дернулась, будто он сам решил покончить с собой. «Гадство», — беззлобно произнес я, видя, что плоть этого хрена выдержала удар. Крадма перевел на меня взгляд, сжал кулак и лезвие меча разбилось на осколки. «Ясно, хочешь сказать, что тебе эта игрушка не страшна? Своим уровнем хвалишься. И откуда же ты такой крутой вылез? Тебе не место на этом этаже, неужели есть способ спускаться или это часть сценария?» Куча вопросов, а ответов, Как всегда, нет. Прелестно. Я это и так знаю. Что-нибудь еще нарыли. Хорошо, убивать-то его как. После слов Смайла я просто прилег на пол, продолжая пялиться на этого висящего в воздухе моба. Без использования козырей мне его не достать. Артефакты в запасниках бесполезны, он их сожжет или уклонится. Рисковать кристальным ножом тоже нельзя, его защита способна испарить все, что не прикрыто дымом. Меня вогнали в тупик. Слушай, похоже, мне тебя не достать, решил я поговорить с ним. Может, свалишь подальше, неохота тебя убивать. Да, меня не изменить. Дипломатом мне точно никогда не стать. Моб никак не отреагировал на мои слова. Он их понимает, это точно, только вот отвечать не желает. Высокомерная сволочь. По сценарию Крадма, бог, а значит и отношение к нему соответствующее. Не мудрено, что у него ко всем такое пренебрежение. Плюс ко всему его способности выходят за рамки обычных. Тьма и свет, не те силы, которым можно противостоять обычными методами. Тут либо разница в уровне, либо возможности старшего и выше. Значит, говорить со мной он не станет. Прискорбно. Блин, не хотел я этого делать, ох, не хотел. Сейчас будет больно, сука. Активация длани и фала. Моба окутала черная сфера, он попытался свалить из опасной зоны, но у него не получалось. Я видел, как свет тянуло обратно, будто это нечто материальное, похожее на воду. Удивительное зрелище. Сфера пропала, а меня скрутила боль. Причем она была куда сильнее, чем прошлая. Я, возможно, на некоторое время потерял сознание, так как в следующий миг осознал себя лежащим на боку в луже собственной крови вперемешку с недавней трапезой. Ну класс. Отвечать у меня не было никакого желания. Я сел и достал из инвентаря полотенце с водой. Уверен, мое лицо сейчас напоминает далеко не лика героя-победителя сильного противника, а чумного бродягу в собственной кровавой блевотине. Мерзость, да и только. Нет, определенно нужно приводить статы в порядок, иначе я так закончусь очень быстро. Если бы таких мобов было двое, тут бы осталось остывать мое мертвое тело. Нет, не в моих планах жертвовать собой, чтобы какую-то шушеру прикончить, однако сейчас я не видел выхода. Из лабиринта вышла целая толпа и все, буквально все первым делом посмотрели наверх, туда, где недавно висел в воздухе моб. Я тоже глянул на дело рук своих и усмехнулся. А пространство внутри подземелья оказывается куда чувствительнее, чем на поверхности. Сейчас, там, в воздухе висит дыра с трещинами, за которым я не вижу ничего, кроме абсолютной черноты без намека на свет. Длань сожрала участок пространства и теперь подземелье пытается восстановить повреждения, только выходит у него это крайне медленно. «Найкрас, ты как?» – спросила меня Халита, в одну секунду оказавшись рядом. Ее глаза пробежали по моему телу в поисках ранений. Девушка то и дело бросала взгляд на последствия использования С-доступа. Не те, что в воздухе, а то, которое на полу. «В порядке», – уверил я ее, хотя зелье регенерации все же выпил. Впрочем, амулет лечения уже все восстановил, если так можно сказать о травмах, что не поддаются лечению. Постепенно мое тело изнашивается, и это неуклонно ведет меня к гибели, а теперь и возможности святых на мне не работают. «В каком же ты в порядке?» «Если выглядишь, будто тебя семеро били». «Не поверила мне Халита. Давай вернемся. Если так продолжится, мы просто сгинем здесь». «Девушка дело говорит», — подошел к нам Руфблэк. «Один этот сценарий слишком опасен, мы к нему не готовы. Знаете, если мы сейчас повернем назад, придется искать голову босса. А я этого не хочу. Мы продолжаем». «Зачем?» Не понял я, о чем говорит Смайл, однако затем почувствовал, как внутри моего тела что-то шевелится. Бросив взгляд на Дира, понял, что он решил прямо сейчас доставать из меня плесень. «Смайл, передай Халите, чтобы привязалась к опасности. Она может атаковать нас. Делать было нечего, Пимбрак уже начал работу и мешать ему не стоит. Поэтому один за другим начал снимать с себя усиление, марево и вообще деактивировать способности. Сразу же почувствовал себя крайне беззащитным и в окружении врагов. К счастью, опасность не проявила ко мне никакого интереса, и думаю, причина в том, что у некоторых бойцов было оружие местных мобов. Может, девушка после той пощечины получила травму и не станет связываться с результатом инженерного гения этого этажа. К сожалению, порадоваться позором опасности мне никто не дал. Процедура извлечения плесени и спор действительно оказалась крайне болезненной. И ведь во мне их не так много было, как, допустим, в Диме или Ара. Что же пришлось пережить им? Впрочем, какая разница? Они оба были покойниками, а Дир их вытащил с того света, как и меня. Ну и остальной мусор. Хвала сэру Дирилю. Найкрас, ты чего? Уставилась на меня Халита. Снова крыша едет. Что? Не понял, о чем она. Ты чего Диру хвалу разносить начал? Нет-нет, он, конечно же, лапочка и вообще замечательный, только его статус подтверждать, это все равно, что позорить. Хотите сказать, я это вслух сказал? Спросил их и тут же получил ответ. Мне кивнули. Да, ладно, а чего горелым пахнет? Это Руфблэк сжигал плесень, а также остаточные споры на твоей коже, сообщил мне Кайзер. Раны твои слишком быстро исцелялись. Пришлось приложить больше усилий, чтобы преодолеть разницу в уровне, статах и ненормальной регенерации. Понятно. Плевать. Как обстановка? Уверен, они все сделали наиболее качественно, так что нет нужды беспокоиться о себе. Мое тело очищено от посторонней дряни. Там город, довольно развитый, сообщил мне Сёма. И целая толпа местных, которые ждут нас. Они не нас ждут, а своего бога, который должен был расправиться с чужаками, порадовал я их. И теперь, после его гибели, можно ожидать чего угодно от этих религиозных фанатиков. Тут культ, удивился парень. Ты даже не представляешь какой. Доходит до маразма, улыбнулся я ему. Ара, не смей их использовать. Прикрикнул я на парня, который уже собирался кидаться гранатами. Здешние системные артефакты в полном изобилии, замешанном на разнообразие. Твои игрушки бесполезны. Твои фокусы. Сдали неприязни, спросил он. Да, из-за его ревности мы с ним никогда не подружимся. Хотя, не очень-то и хотелось. Лобовая атака, предложила Дими. Да, с ее скоростью некоторые шансы могут быть. Ну как шансы, отвлекающий маневр, который будет стоить ей жизни, как и любому другому храбрецу. Не вариант. Ты не быстрее звука или молнии. Достанут, возразил я. Сейчас лучшая защита только у меня, как и атака. Любой другой просто сгинет. Товарищи, вмешался в наш разговор боец, что был одним из наблюдателей за опасностью. Что если устроить диверсию? Мы всей дружной толпой уставились на него. В моей голове пролетело несколько планов, что могли помочь неплохо проредить толпу ожидающих возвращения своего бога. Опасность с Халитой имеет пространственный шаг, а взрывчатка у нас имеется. Переместятся в ряды противника, оставит им подарки и обратно. Фейерверк неплохо деморализует всю армию, а мы тем временем можем ударить в лоб. Или лучше уничтожим все их оружие силами одного дира и возьмем мобов тепленькими. Вариантов масса, ведь у нас куча возможностей. Хорошая идея, боец. Похвалил я мужика, что мне в отцы годится. И ведь я его помню, точнее он один из тех, чей жизненный опыт загрузил в меня Смайл. Хорошо, вы там развлекайтесь, а я полежу, отдохну немного. Эй, они идут сюда. Раздался голос одного из наблюдающих за мобами бойцов. Дальше я слушать не стал. Они там сами разберутся. Ну, а если нет, то Дир вытянет их из любой задницы. С телекинезом его радиуса действия он в одиночку способен справиться со всеми. Конечно, в том случае, если по нему не попадут. С защитой у Пимброка все грустно. Ну да, а на это есть Халита со Смайлом. А я посплю, устал что-то. Проснулся разбитым. Складывалось ощущение, будто меня сложили в три погибели, и в таком положении я провалялся не меньше 10 часов. Все тело болело и молило, чтобы я не шевелился. На каждое движение оно реагировало уколами миллионов игл с примесью защемления и онемения. Просто бомбический букет и совсем не то, что я хотел бы чувствовать, когда вываливаюсь в реальность. И ведь что главное, лечение не спешило исправлять недуг. Амулет считал, будто я здоров и с организмом все в порядке. В принципе так и было, я всего-то отлежал все тело, только почему именно сейчас? Раньше таких сюрпризов поутру не наблюдалось. И кстати, где все? Я повернулся на бок, превозмогая новую вспышку боли. Пока спал, меня определенно пинали, иначе как объяснить такое разбитое состояние? И никого. После появления местного божества помещение пострадало так, что уже не определить, какое оно было до этого. Обугленные и вместе с этим деформированные стены с полом сильно портят внешний вид. Ко всему прочему, камень продолжал чадить дымом, словно угли полили водой разок. Да, как вспомню могущество этого моба, так в дрожь берет. Не будь я с доступом, тут бы и слег. Повезло, определенно повезло. Поднявшись, побрел к выходу и к своему удивлению обнаружил одного из наших за оплавленным остовом паука. Мой просчет, нужно было сразу поиск использовать, тогда бы все стало ясно.